Рафаэль Дамиров, Валерий Гуров, Физрук 9. Назад в СССР. Глава 1. Нет, не верю я в то, что 13-летние девчонки живут в старых шахтах. Слишком уж это напоминает дешевый американский ужастик. Ясно, что это кто-то из огольцов в отместку за устроенную мной выволочку решил меня слегка потроллить. Ладно, разберемся. Главное — вытащить их всех наверх. Я замыкал группу, которую вел Динамо. От множества шагов и дыхания более 30 человек эхо в замкнутом пространстве Штрека создавало причудливые слуховые галлюцинации, но я не позволял себе прислушиваться к ним. Спустя всего-то 10 минут мы очутились в гроте, с потолка которого свисала веревка. Первым по ней начал карабкаться химик, чтобы там, в цоколе чертовой башни, дежурить у лаза для подстраховки. Вдруг у кого-то из пацанят не хватит силёнки, чтобы взобраться самостоятельно. Я же остался внизу, чтобы держать конец веревки в натянутом состоянии. После Динамо отправил наверх Чапая, а за ним мальчишек помельче. Никаких споров насчет очередности не возникало, хотя по лицам, попадавшим в рассеянный свет фонарей, было видно, шкалерам уже не терпится покинуть подземелье. Нагулялись сорванцы. Глядя, как они один за другим исчезают внутри черного отверстия на потолке, я думал о том, что сегодня ни много ни мало прошла репетиция будущего исхода 8 Г. Не хотелось бы верить, что такое возможно, но ведь девчата-то пропали. Хотя и этот вопрос не помешает изучить подробнее. Конечно, Третьяковский подтвердил слова Винтер, но хотелось бы взглянуть на какой-нибудь документик. Для начала — на список учащихся 8 Г школы номер 19. Фамилии, имена, отчество, адреса проживания в Литейске, кто родители, где они сейчас. Пусть уж граф расстарается. Раздумывая над этим, я не забывал считать поднимающихся по веревке пацанов. Когда в лазе исчез 30-й, я еще некоторое время шарил лучом фонаря по стенам и полу. Не остался ли кто-нибудь? Ладно, наверху опять проведу перекличку. Привязав ящик, найденный пацанятами в пещере, и ухватившись за натянувшуюся веревку, я подтянулся. Узлы, конечно, помогали, но они промокли от пота десятков мальчишечьих ладоней. И я весил побольше любого из них, так что пришлось мне тоже попотеть. Когда я добрался до самого отверстия и глянул вниз, то едва не сорвался. Фонарик перед подъемом я прицепил к поясу и в его луче, направленном вниз, отчетливо увидел отчаянные детские глаза, смотрящие на меня снизу. «Да вашу ж мать!» Рывком втянув себя в отверстие в потолке пещеры, я с облегчением почувствовал опору уже не только для рук, но и для всего тела. Ужом извиваясь, вывалился из лаза в цоколь чертовой башни. Химик помог мне подняться. В башне было темно, но кроме Динамо никого. Значит, остальные уже снаружи. Ну и нам пора. Надо только ящик вытянуть. Я ухватился за веревку и принялся ее выбирать. В какой-то миг мне показалось, что ящик стал тяжелее, словно к нему кто-то прицепился. Но потом веревка пошла быстрее. Пришлось снова залезть в отверстие лаза, чтобы ящик ни за что не зацепился. Через несколько минут я его уже передал своему напарнику, а сам вернул на место куб из кирпичей. Надо вернуться сюда с ведром раствора и заделать дыру, чтобы другим неповадно было. А еще лучше — приварить дверную створку к раме и после заложить арку кирпичом. Замуровать нахрен, иначе не будет гарантии, что они сами или их дружки из других классов и школ не полезут сюда. Когда мы с химиком выбрались на открытое место, то увидели толпу восьмиклашек, которые окружили лжеклассика, который им говорил что-то, а они в ответ смеялись. Вот те раз. Он им что, анекдоты рассказывает? Да их пороть надо, а не развлекать. Впрочем, графа можно понять. Когда имеешь дело с этими суперами, лучше их не злить. Не потому что опасны, а потому что непредсказуемы. Предвидеть, что они выкинут в следующий раз, совершенно невозможно. Поэтому приходится быть наготове. Так что лжеписатель правильно делает, что отвлекает их болтовней. «Так, давайте по машинам», — скомандовал я. «В первую партию возьмем, сколько влезет, остальные побудут с Динамо. Он вам расскажет пару тюремных баек из собственного опыта. Итак, Называю по алфавиту. И я начал перекличку. Шестерых отозвавшихся отправил в «Жигули», восьмерых в «Волгу». Почти половину погрузили. Химик не слишком обрадовался перспективе остаться с этой кодлой наедине. Он хоть и не знает, с кем имеет дело, но чуйка воровская, видать, не подводит. Хорошо, хоть Фирсов не попал в первую партию. С ним «Динамо» будет поспокойнее. Оставив половину подопечных, мы с Третьяковским поехали развозить тех, кто поместился в обе тачки. Лично провожать каждого до двери квартиры или крыльца родного дома я не стал. Пусть сами выкручиваются, как хотят. Моя машина быстрее, и потому я вернулся за следующей партией раньше лжеклассика. Снова провел перекличку, убедившись, что все остальные на месте. На этот раз я взял сразу десятерых. Когда они влезли в «Волгу», подъехал Третьяковский, так что мы забрали всех оставшихся разом. Сверхчеловека Перфильева я не стал никому оставлять. Его дом — моя квартира. Придется поставить ему раскладушку. Не барин, переживет. Не гнать же мотавшегося по городу графа с его девушкой на ночь глядя. Так что, припарковавшись во дворе и поднявшись в квартиру, я погнал Севку отмываться в душ, а сам остался на кухне пить чай. «Ну что, всех нашли детишек?» — спросила русалочка. Я кивнул. «А Амини Евграфович когда будет?» Мне хотелось сказать, что никогда. Тем более, что это чистая правда. Из соображений, теперь уже никому не нужной конспирации, лжеписатель пудрит этой замечательной девушке мозги. А мог бы сказать все как есть. Уж она наверняка менее болтлива, чем актриса неголая, а ведь та держит язык за зубами. Впрочем, мне-то какое дело. Пусть сами разбираются. Когда из ванной пришел Перфильев-младший, я с радостью отправился мыться сам. И делал это со всей тщательностью и удовольствием. За это время успел вернуться граф. Он доложил мне, что всех пацанов развез по домам. «Ну и отлично», — пробормотал я. «Давай спать. Вы со Стешей ложитесь в спальне. Наш юный друг ляжет на раскладушке, и она на кухне в углу стоит, а я в большой комнате на диване. Жалобы и предложения не принимаются». Никто мне не жаловался и ничего не предлагал. Я решил, что раз всех все устраивает, я пойду спать. Я в самом деле с трудом дошел до дивана и повалился на него. Снилась мне на этот раз всякая чепуха. Я гнался по темным тоннелям за «Динамо», а тот удирал от меня, по-детски смеясь, мотая из стороны в сторону косичками с алыми бантами. Мне казалось почему-то важным схватить его за эти косички и отвезти в интернат, из которого бывший уголовник сбежал. Да, обидный сон для человека, который хоть и на химии, но все же отмотал срок. Ладно, он не узнает об этом. Внутренний будильник из-за ночных похождений дал сбой, разбудив меня не позже обычного, а раньше. Я убедился в этом, взглянув на часы. За окном еще стояла тьма кромешная, можно было повернуться на другой бок и дрыхнуть дальше, но вдруг я услышал голоса. Разговаривали двое, причем здесь же, в большой комнате. Мальчик и мужчина. Оба говорили тихими голосами, явно стараясь меня не разбудить. Понятно, граф удрал из-под теплого бока своей возлюбленной и теперь не дает пацану спать. А ведь тому с утра в школу. Надо бы пресечь. Я открыл было рот, чтобы прикрикнуть на болтунов, но осекся. «Никогда не слышал о такой теории», — произнес лжеписатель, продолжая разговор. «Обычно хотят разрушить старый мир, чтобы построить новый. Правда, никому не удавалось сделать так, чтобы в новый мир не проникали метастазы старого. На место фанатиков-энтузиастов неизбежно приходят практики, которые старыми привычными методами гасят энтузиазм вместе с его носителями, и все начинает идти по-старому. Вот потому и нельзя пускать в новый мир представителей старого, ни под каким предлогом», — ответил Севка. «Новый Ноев ковчег», — хмыкнул Третьяковский. «Никакие старые аналогии в нашем случае не работают. Не надо нас сравнивать с древними мифологическими персонажами». «Итак, вы уходите в новый мир, предоставляя старой его судьбе. А как же ваши близкие? Родители, бабушки, дедушки, друзья, родина, наконец? Мы ничего и никого не забудем». «Хорошо, а помочь?» «Кому?» «Родине. А в конечном счете и близким». «Конечно, вы можете на нас рассчитывать». О чем они говорили дальше, я не услышал. Провалился в сон. А утром наступил обычный распорядок, не считая того, что завтрак готовила русалочка, а за столом сидела целая компания. Потом гости покатили в свой крапивин дол, а мы с Перфильевым-младшим в школу. Инцидент с ночным исчезновением 8 Г, разумеется, дошел до школьного начальства. Ведь Антонина Павловна живет в одной квартире с директором, своим папашей. И я был приглашен на ковер. Присутствовали товарищи Разуваев и Царева. «Объясните, товарищ Данилов, что произошло минувшей ночью?» — осведомился Павел Павлович. «А что произошло?» — удивился я. «Ах да, ребята поздновато вернулись домой, за что, я полагаю, были наказаны родителями». «Александр Сергеевич», — встряла завуч, — «мы ценим вас как педагога. Понимаем, что вы не хотите подвергать ребят лишним волнениям, тем более, что для некоторых из них 8-й — это выпускной класс. Но все-таки мы обязаны реагировать на вопиющее нарушение дисциплины». «Дорогие коллеги», — сказал я, — «этот класс может стать выпускным не для некоторых, а для всех учащихся 8 Г. Поэтому не нужно поднимать лишнего шуму. Тем более, что это так называемое вопиющее нарушение произошло в выходной день, и к школе оно не имеет никакого отношения. Займемся другими делами. У нас на носу городская спартакиада. Если вам нужно кого-нибудь наказать, накажите меня». «Вас-то за что?» — удивился директор. «Вы, если я правильно понял, опять всех вытащили. Ну, хотя бы потому, что я показал ребятам этот треклятый лаз». «Александр Сергеевич!» — трагическим голосом воскликнула Эвелина Ардалионовна. «Вы хотите сказать, что являетесь фактически зачинщиком этой хулиганской вылазки?» «Не зачинщиком, но причиной». «Вы хоть понимаете, чем вам это грозит?» — спросила Эва. «Как минимум строгим выговором, а то и увольнением». «Пожалуйста», — усмехнулся я. «Вы полагаете, я не найду себе работы?» «Подумайте, о чем вы говорите, товарищ заведующий учебной частью», — рассердился Разуваев. «Уволить молодого специалиста, отлично себя зарекомендовавшего, имеющим благодарность от правоохранительных органов. Да нас с вами самих уволят без выходного пособия». «Согласна, погорячилась», — потупила взор Царева. «Так что вы предлагаете, Павел Павлович?» «Оставить без последствий. Да еще объявить преподавателю физкультуры, товарищу Данилову, благодарность в приказе. Все дети живы, здоровы, пришли в школу». «Хорошо», — кивнула Эва. «Вы можете идти, Александр Сергеевич», — сказал мне директор. Помахав им рукой, я покинул кабинет. Тем более, что прозвенел звонок. Первым сегодня был 10 А, погода стояла хорошая. Уползли на запад тучи, солнце сияло, как начищенная сковородка. На школьном стадионе высохли дорожки. Поэтому я устроил для старшеклассников забеги на короткие и длинные дистанции. Они мчались, мелькая длинными ногами акселератов. Нормальные парни и девушки, не гомо-суперы какие-нибудь. Хотя кто их знает? Не проверял песчанкой. А может, стоит проверить? Ведь для чего-то мне граф всучил это устройство. Не может быть, чтобы гениальность коснулась только моих пацанов. А вдруг все городские детишки, пусть и в разной степени, но окажутся мутантами? И не только детишки. Простая логика. Между 8 Г классом школы номер 19 и моим разница в 5 лет, следовательно, таких 8 Г может быть как минимум еще 3. Просто никто больше не вычислял суперов и не собирал их в одном классе. Они выросли и ушли во взрослую жизнь. Я уж молчу о тех, кто родился и вырос в Литейске до 1975 года. Город существует явно больше 100 лет, не говоря уже о разных поселениях вокруг этой, блин, астроблемы. Нету эволюции начала, нету эволюции конца. Интересно. Я первый до этого додумался или все-таки товарищи ученые раньше допетрили? Да, они должны были создать здесь закрытую зону. Колючая проволока, КПП на въезде и выезде, и все сдают анализы каждую неделю, а то и чаще. Жуть. За 10 А последовал 9 Б, потом 7 В и только потом 8 Г. Да что их нарочно по алфавиту выстроили сегодня? Своих я тоже не стал загонять в душный спортзал и для начала погонял как следует. А погоняв, понял, что не стоит держать их вторую половину урока на промозглом апрельском ветерку вспотевшими. Простудится еще. Я потому скомандовал возвращаться в здание. В раздевалке я велел пацанам переодеться в сухое, а затем строиться в спортивном зале. Когда они построились, я прошел вдоль шеренги, держа руки за спиной, чтобы самовольные спелеологи прочувствовали всю серьезность момента. Они стояли насупясь, видимо, ждали нагоняя похлеще того, который я им устроил в подземелье. А я молчал. Мне нужно было собраться с мыслями. Если другие педагоги считают трудными детьми подростков, которые курят, выпивают, матерятся, нецензурно выражаются, подворовывают и так далее, они ни хрена не знают о трудных подростках. Трудные — вот они. «Ну и чего мне еще от вас ждать?» — спросил я. «Это не риторический вопрос. Мне очень хотелось бы получить на него ответ. И пока я не получу его, мы останемся здесь». Вот теперь они смотрели на меня по-другому. Я снова двинулся вдоль их строя, наблюдая, как прокатывается волна чувств, обуревающих этих конопатых, белобрысых, темноволосых сверхчеловеков. Поняли, что шутки кончились, и больше себя дурачить я не позволю. Вполне возможно, что вчера они мне устроили итоговые испытания. Надеюсь, я его прошел. Конечно, эти оторвы могут сделать вид, что полезли именно за ящиком с теплофорным снарядом Никитина, но ведь для того, чтобы его отыскать и поднять наверх, не нужно 60 рук. Нет, они хотели посмотреть, пойду ли я за ними. «Можно мне сказать, Александр Сергеевич?» Шагнув вперед, обратился ко мне Перфильев-младший. «Валяй! Мы просим прощения за вчерашнее. Вы его получили. Дальше. Мы никому не собирались причинить беспокойство. Главным образом мы испытывали себя, хотели проверить, каково это — взять и уйти». «И каков результат?» «Это очень трудно». «А почему в выработку полезли? Сказали бы мне заранее, мы бы организовали поход. Родные бы не беспокоились». «Под землей проще почувствовать, как обрываются все связи. И потом, если бы кроме нас еще кто-нибудь знал, зачем мы идем, получилось бы понарошку». «Понарошку», — вздохнул я. «Какие вы все еще дети! Ладно, урок окончен, дуйте по домам». Строй рассыпался, пацаны кинулись в раздевалку. Ко мне подошел брательник, пробормотал. «Тебя Ксюша хочет видеть. Зайдешь к нам?» «Хочет по-родственному устроить мне головомойку?» Володька неопределенно дернул плечом, дескать, «не знаю». «Ну, тогда все сейчас и поедем, и Севку захватим». «Точно», — обрадовался братишка и ускакал переодеваться. Я зашел в тренерскую и тоже переоделся. Когда я спустился со школьного крыльца, Борисов и Перфильев-младший топтались у ворот. Мы втроем дотопали до гаража, который, как и мастерские, по-прежнему оставались без хозяина. Нового трудовика пока не нашли. Его функции взял на себя отчасти военрук. Мужик он был рукастый. А дополнительные уроки — это все-таки дополнительные деньги. Ему они сейчас нужны до зарезу. В учительской циркулировал слух, что химичка Екатерина Семеновна перешла жить к Григорию Емельяновичу.